Глава 23. Изменилась ли я за эти дни? Да. Однозначно да. Жалею ли я о том, что произошло? Нет. Еще несколько раз нет. Прошло 3 дня с той ночи, когда у нас с Дамиром случился первый секс. В его кабинете, на неудобном кожаном диване после сцены гнева. Я хотела сама этого мужчину. Да, пусть это покажется неправильным, отвратительным и грязным, желать мужчину, который в отцы тебе годится. Но мне плевать на то, что подумают другие. А я прекрасно знаю, что все будут думать. Отец не примет этой связи, назовет ее порочной, бросающей тень на нашу семью. Пусть, я не хочу жить по его правилам. У меня они свои. После ночи было утро. Я не хотела никуда уходить, а Дамир не отпускал. Мы ушли в его спальню, которая тоже оказалась на 2-м этаже, почти рядом с моей. Но она была какая-то неживая, пустая. Было видно, что мужчина здесь и не ночует. Мы вместе принимали душ, практически молча. Я не стала задавать вопросы, которые так и крутились на языке. О том, что на самом деле происходит в жизни Дамира Джумаева, кто та девушка на фото, почему нельзя было его трогать. Нет, я не хотела нарушать ту хрупкую и тонкую связь, которая появилась между нами. Я таяла в его руках, растворялась от касаний и поцелуев. Нет, Дамир меня больше не брал, понимая, что первый раз был болезненным. Но я получила удовольствие несколько раз от ласк, кричала, дрожала всем телом, прижималась к его груди, царапала плечи, задыхалась и не хотела, чтобы эта ночь и утро заканчивались. Потом проснулась одна. Был уже полдень. Дамира не было рядом, и в доме я его не нашла. Но зато Грин и Грей были рады меня видеть, и мы долго играли на лужайке. Сегодня 10 дней, как я живу в доме Джумаева. И что странно, я не хочу никуда уходить. Может быть, я действительно умерла, и меня нет? Или я попала в параллельную реальность, в которой мне хорошо? Я понимаю, что всему приходит конец, что нам придется поговорить и встретиться с отцом. Но я не знаю, я боюсь, что это все испортит. 3 дня в некой эйфории. В нежности и страсти. Дамир стал не только моим первым мужчиной, но и тем, кого я полюбила. Не знаю, куда и к чему это приведет, но я действительно люблю его. О чем задумалась? Дамир подошел тихо, даже не услышала. Начал раскачивать качели, на которых я сидела, и смотрела на закат. Я думаю, что пришло время нам поговорить, не находишь? Да, ты не только красивая, но и умная девушка. Ты невероятная. Смотрю на мужчину снизу вверх, красивый, мужественный, но брови нахмурены, а в глазах грусть. Что-то не так? Я бы мог быть счастлив, но... Но мне придется тебя отпустить. Как бы мне ни было больно, мой мир не для тебя. Что? Что такое ты говоришь? Это истина, Николь. Так и есть. Нет, нет, я не понимаю, почему, Дамир? Скочила на ноги, сжала кулаки. Дамир был серьезен, и это пугало. Прости меня, девочка. Прости, так надо. Ты говорил с отцом, да? Что ты ему сказал? Что? Что вообще между вами было? За что ты его так ненавидишь и требуешь долг? Дамир ничего не ответил, он и не собирался этого делать. Лишь подошел ближе, взял мое лицо в свои крупные ладони и заглянул в глаза. «Знай, только знай, что все было всерьез, все было по-настоящему, и я...» В этот самый момент раздался хлопок, затем грохот, залаяли собаки. Мы посмотрели в сторону ворот, они рухнули на землю, и на территорию въехали 3 внедорожника, поднимая столбы пыли. «Яков, убери собак! Держи их!» Я не понимала, что происходит и кто это мог быть. Но Яков у крыльца дома среагировал моментально, не дал доберманам кинуться на нежданных гостей и увёл их внутрь. А когда из внедорожников вышли люди в камуфляже и с оружием, стало страшно. «Отпусти её! Слышишь ты? Отпусти немедленно и отойди в сторону, и тебе ничего не будет. Хотя я бы с большим удовольствием всадил тебе пулю в лоб, но это будет слишком быстрая и лёгкая смерть для тебя». Это был Андрей. Я даже не сразу его узнала. В чёрной футболке, бронежилете, бейсболке и с автоматом. Рядом с ним стояли мои двоюродные братья, тоже с оружием наперевес. И ещё человек, 5 мне незнакомых. «Николь, подойди ко мне. Я всё улажу, мы уедем домой. Всё уже закончилось, всё хорошо, отец ждёт». «Делай, что тебе говорят, Николь. Это даже к лучшему. Иди к ним». «Что? Ты меня отпускаешь? Ты отказываешься от меня? Так просто?» В горле стоял горький ком. Слёзы начали душить. Меня накрывали противоречивые чувства. Что вообще возомнил о себе Андрей и почему Дамир так себя ведёт? «Так надо, Николь. Всё будет хорошо. Только не плачь, девочка». Утирает слёзы щёк, а у самого в глазах столько боли, что меня саму разрывает на части. «Убери от неё руки, чудовище! Отойди в сторону, иначе я тебя пристрелю!» «Иди». «Нет, нет, я не могу!» «Вон пошла, я сказал!» Дамир меняется в лице, отталкивает меня в сторону, чуть не падаю, и в этот самый момент раздаётся выстрел. Дамир дёргается. На его груди за доли секунды появляется багровое пятно крови. Я кидаюсь к нему, кричу, не слыша свой голос, но меня кто-то хватает за руки и тащит к внедорожникам. «Нет, отпустите меня, нет, нет, Дамир!» Всё плывёт перед глазами, воздуха не хватает, меня запихивают в машину, и уже там я теряю сознание.